Чехословацкий посол Иржи Горок переслал мне телеграмму государственного секретаря Клементиса. «Дорогой Илья, пьем за твое здоровье тисовскую зубровку. Владо и Лида». О последней нашей встрече я уже рассказал. Потом я вспоминал. У Влада были очень печальные глаза. Может быть, он просто был усталым после трудного рабочего дня, а может быть, знал, что кольцо клеветы сжимается. Приехав год спустя в Прагу, где помещался секретариат Всемирного Совета Мира, я узнал от гофмейстера, что арестовали Лиду, Лацо-Новомесского, Ивана Хорвата. Он был до этого послом в Будапеште. Лиду освободили 2 года спустя. Я встретил ее в Праге, на улице, хотел поговорить, но она пожала руку, сказала: «Не нужно со мной разговаривать», и убежала. Выпустили Новомесского, Ивана Хорвата. Лацо я видел в Праге, он работал, переводил, но его стихов не печатали. Иван Хорват умер вскоре после освобождения. В книге стихов Новомесского, написанных в тюрьме и после, есть стихотворение «Мудрость». «Лучше стать на колени, чем стоять на костре. Лучше спрятать правду в глубинах души, словно в ларе, лишь бы снова потом заявить, что все-таки вертится. Как, товарищ Галилей, может быть, в этом мудрость? Но мудрей мудреца, смелый, веселый, мальчик из сказки, кричавший тогда, король голый, совершенно голый, так громко кричал, что просто беда. Шли годы, многое на свете менялось. Пришла весна 1963 года, когда Лацо Новомесского восторженно встретили на съезде писателей. Окали написал мне: «Вы, наверное, знаете, что организатора и душу Дава, товарища Владу Клементиса, ложно обвинили в шпионаже и казнили. Я сам вместе с другими товарищами был освобожден после 10-летнего заключения. Теперь, после устранения несправедливостей, пересматривают значение Дава для нашей литературы и культуры в широком смысле слова». Передо мной словацкий журнал, в нем фотография Владо. Я гляжу и вспоминаю, как в 1949 году, печально улыбнувшись, он прочитал мои стихи. «Пройдут по тебе верность сердцу и верность судьбе». Накануне казни он сказал Лиде, что умирает честным коммунистом. Есть эпохи, когда люди могут думать о своей личной судьбе, о биографии. Мы жили в эпоху, когда лучше думали об истории. Ложь всесущая и всесильна, но, к счастью, она не вечна. Могут погибнуть хорошие люди. Жизнь многих может быть покалечена. И все же в итоге правда побеждает. Для Влада, как и для некоторых моих советских друзей, о которых я рассказал в этой книге, эпоха оказалась очень горькой. Но для истории, в которую верил Клементис, она была эпохой побед. А сейчас я думаю о далеком вечере под Вехами, когда молодые словацкие писатели пели песню о Янышике. Некоторых нет, другие хлебнули горе, до времени состарились. Вспоминаю шалаш над Тисовцем, молодого Влада, его очень чистые светящиеся глаза, слова о борьбе. Смеркается, все голубеет, и над мягкими округлыми горами чуть посвечивает бледная вечерняя звезда. «Как вы провели последний вечер в Париже?» — спросил меня Фадеев. Я ответил, что был со старыми друзьями. Он сказал: «А меня замучил американский писатель, хотел, чтобы я ему все объяснил». «Эх, Илья Григорьевич!» — он оборвал себя. «Давайте лучше выпьем коньяку». Я поглядел на него и увидел не те глаза, что привык видеть на собраниях и заседаниях.